Костя ждал звонка постоянно. Он предупредил тещу, что ему должны звонить с выгодным предложением. Теща тоже стала ждать звонка. Они превратились в сообщников. Вернувшись с работы, Костя пересекался с тещей взглядом, и она медленно поводила головой. Дескать, нет, не звонили. Это свидетельствовало, по крайней мере, о трех моментах. Первый – Катя замужем. Второй – у нее куча дел и все неотложные. Третий – основной – Костя ей не понравился. Не произвел впечатления. «А в самом деле», – прозрел Костя, – «зачем я ей? Вовсю женатый, нищий. Какой с меня толк? Я могу быстро бегать и далеко прыгать, но эти качества хороши при охоте на мамонта. Сегодня мамонтов нету. Хотя ученые пообещали воссоздать. В вечной мерзлоте нашли хорошо сохранившиеся останки. Возьмут клеточку, склонируют, пересадят слона, вернее, в слониху. Родится мамонт. Он будет живой, но один, и поговорить не с кем. Сегодняшние девушки другие. Это раньше спел под гитару и покорил. А Катя человек действия. Поставила задачу, выполнила. В красивый хрупкий футляр заключен четкий, отлаженный инструмент. Не скрипка, скорее саперная лопата, выполненная Фаберже. Костя не набрал козырей, поэтому она не позвонила. Он все понимал, но не мог отделаться от ее желудевых глаз, от опущенных уголков рта, как будто ее обидели. Когда взял ее руку в свою, тут же испугался, что повредит, сломает. Такая хрупкая, нежная была рука, будто птенец в ладони. Костя перестал ждать звонка, и тогда она позвонила. Это случилось в 10 часов вечера, когда шел к телефону, знал, что это она. Он собрался задать вопрос, содержащий упрек, но не успел. «Завтра едем смотреть дачу», — сказала Катя, — «в 10 часов утра». «Здравствуй», — сказал Костя. «Здравствуй», — ответила Катя, — «значит, в 10 возле моего подъезда». «Ждать внизу?» — уточнил Костя. «Лучше поднимись. Квартира 20, четвертый этаж». Костя молчал. Он мгновенно все запомнил. «Поездка возьмет у тебя 2 часа». Костя принял к сведению. «До свидания», — попрощалась Катя и положила трубку. Костя понял, что отношения она складывала деловые. Вызвала машину на 2 часа, заплатит по такси. А какая у нее такса? Скорее всего, средняя, небольшая и не маленькая. «Деловые? Пожалуйста». Лучше, чем никаких. Костя готов был не показывать ей своих чувств. Он будет любить ее тихо, безмолвно и бескорыстно. Только бы ощущать рядом. Только бы видеть, слышать и вдыхать, как море. Море ведь не любит никого. Но возле него такое счастье. Раньше, в прежней жизни, Костю интересовал результат отношений, конечная стадия. А сейчас был важен только процесс. Он готов был отказаться от результата. Главное, чтобы Катя ничего не поняла, не увидела, что он влюблен, а значит, зависит, иначе растопчет или выгонит. Дверь открыл муж. «И она с ним спит?» — поразился Костя. Муж был никакой, без лица, сладкая какашка. Позже Катя расскажет, что он преподавал в институте, где она училась, вел курс изобразительного искусства. Он столько знает, и он так говорит. Золотой дождь, а не лекция. Катя им восхищалась. А сейчас он директор аукциона. Все самое ценное, а значит, самое красивое проходит через его руки. Через его руки протекает связь времен. 18 век, 19 век, 20-й. «Он богатый?» — спросит Костя. «Какая разница?» — не ответит Катя. «Я все равно не люблю жить на чужие деньги. У меня должны быть свои». Муж открыл дверь и посмотрел на Костю, как на экспонат. И тут же отвернулся, не оценил. «Катя!» — крикнул он. «Шофер приехал!» «Сейчас!» — отозвалась Катя. «Пусть внизу подождет!» Костя успел зацепить взглядом богатую просторную прихожую со стариной и понял, что это другой мир. Из таких квартир не уходят. Костя спустился и захотел уехать. Он не любил чувствовать себя обслугой. Включил зажигание, но машина закашляла и не двинулась с места. Пришлось поднять капот и посмотреть, в чем дело. Ни в чем. Просто машина нервничала вместе с Костей. Катя спустилась вниз. На ней было голубое пальто-шинель с медными пуговицами. «Вырядилась», — подумал Костя. И тут же себя поправил. Почему вырядилась? Просто оделась. У нее хорошие вещи, в отличие от его жены. Это у бедных несколько видов одежды. Домашняя, рабочая и выходная. А богатые всегда хорошо одеты. Катя молча села. Она была не в курсе Костиных комплексов. Молча протянула ему листок, на котором старуха нарисовала схему. Все действительно оказалось очень просто. Прямо и через полчаса направо. Въехали в дачный поселок, как в сказку. Позади серый город, серая дорога, а здесь желтая и багряная. Дорогие заборы на фундаментах. Но вот деревянный штакетник, а за ним барская усадьба из толстых бревен с большими террасами. «Какая прелесть!» — выдохнула Катя. «Дом с мезонином». «А что такое мезонин?» — спросил Костя. «От французского слова «мезон» значит «дом», а мезонин — это маленький домик». «Откуда вы знаете?» «Я закончила искусствоведческий, но вообще это знают все». «Кроме меня», — уточнил Костя. Он больше не хотел нравиться. Более того, он хотел не нравиться. Он шофер, работник по найму. Потратит время, возьмет деньги и купит теще новый фланелевый халат. Очень удобная вещь на каждый день. Вошли в дом. Его давно не топили, пахло сыростью. Дом был похож на запущенного человека, которого не мыли, не кормили, не любили. «Здесь надо сломать все перегородки и сделать одно большое пространство». Катя смотрела вокруг себя, но видела не то, что есть, а что будет. «Старуха не согласится», — сказал Костя. «У старухи никто не будет спрашивать. Я куплю и возьму в собственность. А со своей собственностью я могу делать все, что захочу». «Саперная лопата», — подумал Костя. «Дом ничего не стоит», — размышляла Катя. «Здесь стоит земля и коммуникация». «Старуху не надо обманывать», — напомнил Костя. «Да что вы пристали с этой старухой?» Катя воткнула в него свои желудевые глаза. Они долго, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Для старухи 50 000 долларов — это целое состояние», — продолжала Катя. «Ей этого хватит на 10 лет. Не надо будет к детям обращаться за деньгами». «Я поняла, она не хочет у детей ничего просить. Для нее попросить нож к горлу. Она очень гордая». «А как вы это поняли?» — удивился Костя. «Я умею видеть». Костя понял, что она и его видит насквозь. Как под рентгеном. Вот перед ней стоит красивый стрелец, который не умеет зарабатывать, но умеет любить. Хочет отдать свое трепетное сердце, бессмертную душу и чувства. Она войдет в море секса под куполом любви, как под звездным небом. Это тебе не 20 минут перед сном со сладкой какашкой. Однако Катя — человек действия. Поставила задачу, выполнила. Она купит дачу за 50 000 долларов, вложит еще 50 и продаст за 500 000. Чувство — это дым, протянулось белым облачком и растаяло. А деньги — это реальность, это свобода и независимость. «Я хочу подняться на второй этаж», — сказала Катя. «Я пойду вперед», — предложил Костя. Он боялся, что лестница может обвалиться. Лестница не обвалилась. Поднялись на второй этаж. Там были две спальни и кабинет. В одной из спален полукруглое окно. В нем, как картина в раме, крона желтого каштана. У стены стояла широкая кровать красного дерева. На ней, возможно, спал чеховский дядя Ваня. Потом, через полстолетия, молодая старуха, а месяц назад пара бомжей. Ватное одеяло, простеганное из разных кусочков ситца, плоская подушка в такой же крестьянской наволочке. Костя старался не смотреть на это спальное место. Он оцепенел, смотрел в пол. А Катя смотрела на Костю. Почему бы не войти в море, когда оно рядом? Чему это мешает? Ну, только недолго. Войти и выйти. Сугубо мужской подход к любви. Костя смотрел в пол. Он не любил, когда решали за него. Он стрелец. Он должен пустить стрелу, ранить и завоевать. «Сердишься?» — спросила она, переходя на «ты». Она все понимала, все чувствовала. Вряд ли этому учат на искусствоведческом. С этим надо родиться. Все-таки не только саперная лопата, но и скрипка. Она положила руки ему на плечи. Благоухающая, как жасминовая ветка. В голубом пальто из кашемира. Она не похожа ни на одну из трех чеховских сестер. А он на кого похож? Неясно. Таких героев еще не стояло на этой сценической площадке, в этой старинной усадьбе. «Перестань», — попросила Катя. «Что перестать? Сопротивляться? Полностью подчиниться ее воле? Пусть заглатывает, жует и переваривает?» «Пусть». Костя хотел что-то сказать, но не мог пошевелить языком. Во рту пересохло. Язык стал шерстяной, как валенок. Они легли, не раздеваясь. Костя звенел от страсти, как серебряный колокол, в который ударили. И вдруг, в самый неподходящий, или наоборот, в самый подходящий момент, он услышал внизу шаги. Шаги и голоса. Костя замер, как соляной столб. А Катя легко поднялась с дивана, застегнула свои медные пуговицы и сбежала вниз по лестнице. Вернулась довольно быстро. «Это соседи», — сообщила она. «Увидели, что дверь открыта, пришли проверить. Они следят, чтоб не залезли бомжи. Заботятся», — похвалил Костя. «О себе», — уточнила Катя. «Если дом подожгут, то и соседи сгорят. Огонь перекинется по деревьям». Катя скинула пальто и легла. Замерла в ожидании блаженства. Но Костя уже ничего не мог, как будто ударили палкой по нервам. Все, что звенело, упало и казалось безвозвратно. Так будет всегда, вот так становятся импотентами. Удар по нервам в минуту наивысшего напряжения, и все. Он сошел с тахты, у него было растерянное лицо. Ему было не до Кати и вообще ни до чего. Он стоял и застегивал пуговицы на рубашке, затягивал пояс. Катя подошла, молча, обняла, ничего не говорила. Просто стояла, и все. Косте хотелось, чтобы так было всегда. В любом контексте, но рядом с ней. Пусть опозоренным, испуганным, но рядом. Однако он знал, что надо отстраниться, отойти и валить в свою жизнь. Костя отодвинулся и сбежал вниз по лестнице. Катя не побежала следом. Зачем? Она спокойно еще раз обошла весь второй этаж, потом спустилась и обошла комнаты внизу, заглянула в кладовку. «Помнишь, как говорила Васса Железнова? Наше — это ничье. Мое». «Когда это она так говорила?» — спросил Костя, будто Васса Железнова была их общей знакомой. «Когда корабль спускали на воду», — напомнила Катя. Костя никогда не читал этот роман. Из Горького он знал только песню о буревестнике. Катя тщательно заперла входную дверь, подергала для верности. Сели в машину. Катя забыла об их близости и думала только о даче. Если фундамент состоятельный, можно будет поставить сверху третий этаж, Это увеличит продажную стоимость. Зачем тебе столько денег? Удивился Костя. Денег много не бывает. Но ты хочешь больше, чем можешь потратить. Я хочу открыть издательство, созналась Катя. Выпускать альбомы современного искусства. Сейчас тоже есть свои рембрандты, но все они по частным коллекциям, их надо собрать. Возьми деньги у мужа. Он не даст. Это очень дорогие альбомы. Там особенная мелованная бумага, ее в Финляндии надо заказывать, и полиграфия. Твой муж жадный? Мой муж умеет считать. Он говорит, что я на этих журналах прогорю. Очень большая себестоимость. Их никто не будет покупать, и кончится тем, что они будут штабелями лежать у нас в гараже. Он, наверное, прав. Катя смотрела перед собой. Если считать результатом деньги, то он прав. Но деньги — это только деньги. Хочется, чтобы осталось. Рожай детей, они останутся. Это самое простое. Все рожают, и куры, и коровы. А вот издательство... Машина выбежала из дачного поселка. Кончилось золотое и багряное. Впереди были серая дорога и серый город. «Выходи за меня замуж», — вдруг сказал Костя. Он сначала сказал, а потом услышал себя. Но было уже поздно. «Что?» — переспросила Катя, хотя прекрасно расслышала. «Замуж за меня ты», — раздельно повторил Костя. «Интересно», — проговорила Катя. «Я своего мужа дожимала 5 лет, — он упирался, — а ты сделал мне предложение на второй день». «Я тебя люблю. Мне не надо проверять свои чувства. Я хочу, чтобы мы не расставались». «У тебя есть где жить?» — поинтересовалась Катя. «Нет». «А на что жить?» «Нет». «Значит, ты рассчитываешь на мои деньги и на мою территорию. Ну так и скажи, женись на мне. Это будет точнее». Катя издевалась. Она издевалась над чувством. Территория чувства — сердце, значит, она издевалась и над сердцем, и над душой. И только потому, что у нее были деньги, которые она добывала, обманывая старух. Костя понял, что он не захочет ее больше видеть. Цинизм — вот что течет по ее жилам и сосудам. Она вся пропитана цинизмом, как селедка солью. Сейчас он довезет ее до подъезда, возьмет деньги, заедет на базар, купит хурму, курагу, и привезет домой. Он наполнит дом витаминами, а весь остальной мир с его грандиозными планами его не касается. В своем доме он муж, опора и добытчик. И так будет всегда. Машина выехала на набережную. «Сердишься?» — спросила Катя. Она играла с ним, как кошка с мышью. Отдаляла, потом приближала. Но в этот раз она заигралась. Костя отодвинулся слишком далеко, на недосягаемое расстояние. Он самоустранился. Машина остановилась возле подъезда. Катя полезла в сумку. «Не надо», — отказался Костя. Он понял, что не возьмет у нее денег. И она тоже поняла, что он не возьмет. «Я позвоню», — коротко пообещала Катя. Она была уверена в себе. Костя не ответил. Он тоже был уверен в себе. Он мог опуститься на колени перед женщиной, но лечь на землю, как подстилка, он не мог и не хотел. Катя вышла из машины и пошагала на свою территорию со своим кошельком. Костя рванул своего железного коня. Куда? В остаток дня. Катя права, но и он тоже прав. Жизнь прекрасна сама по себе, а деньги и комфорт — это декорация, как бантик на собаке. Ночью они с женой любили друг друга. Что бы ни происходило в жизни Кости, перед сном он неизменно припадал к жене, как к реке. Но в этот раз он пил без жажды, и чем нежнее обнимала его жена, тем большую пустоту ощущал он в душе. Пустоту и отчаяние. «И это все?» — думал он. «Все и навсегда ужас. Она позвонила на другой день, ночь. «Приезжай немедленно, поднимись». «А который час, ты знаешь?» — трезво спросил Костя. Но в трубке уже пульсировал отбой. Катя раздавала приказы и не представляла себе, что ее можно ослушаться. «Кто это?» — сонно спросила жена. «А, Валерка Бехтерев. Ногу сломал». Жена знала Валерку. «О, Боже!» — посочувствовала жена. Через полчаса Костя стоял в Катиной спальне. Позже Катя скажет, что эта спальня из Зимнего дворца принадлежала вдовствующей императрице, матери Николая, но это позже. А сейчас им обоим было не до истории. Катины подушки источали тончайший запах ее волос. «Он не вернется?» — спросил Костя. «Он уехал 2 часа назад. Сейчас взлетает его самолет. А вдруг не взлетит?» Костя чувствовал себя преступником, вломившимся в сердце семьи. Кате тоже было не по себе. Она никогда не приглашала любовников на супружеское ложе и даже не могла себе представить, что способна на такое. Но оказалось, способна. Костя отметил, что у него стучало сердце, он задыхался, как от кислородной недостаточности. Так бывает высоко в горах, когда воздух разрежен. Он ушел от Кати под утро и был рад, оказавшись вне ее дома. Все-таки он был скован невидимым присутствием ее мужа, и все время казалось, что он вернется. Через неделю они с Катей уехали на Кипр. Костя одолжил деньги у Валерки Бехтерева. Пообещал вернуть через полгода. Как он будет возвращать, Костя не знал. Главное — одолжить, а там будет видно. Хороший это остров или не особенно, он так и не понял, потому что они с Катей не выходили из номера. Они любили друг друга 24 часа в сутки, делая перерыв на сон и на еду. Катя пила сухое кипрское вино и ела фрукты, как суламифь, которая изнемогала от любви. Но где-то к вечеру просыпался зверский аппетит, и они выходили в ресторан под открытым небом. Музыка, близость моря, стейк с кровью, а впереди ночь любви. Так не бывает. Костя не выдержал и сознался, что любит. «За что?» — спросила Катя. «Разве любят за что-то?» — удивился Костя. «Конечно». Костя подумал и сказал. «За то, что ты всякое разное». «Хм, у тебя есть слух к жизни», — сказала Катя. «Как музыкальный слух. Знаешь, как называются бесслухие? Гудки. Вот и в жизни бывают гудки. Все монотонно и одинаково». «Но, может быть, гудки умеют что-то другое?» «Возглавлять оценочную комиссию. Разбираться в живописи. Я хочу, чтобы во мне разбирались, в моей душе и в остальных местах». Играла музыка, танцевали пары. Одна пара очень хорошо танцевала, особенно парень. Он был в шляпе и в длинном шарфе. Катя застряла на нем глазами. Костя встал и пошел танцевать, один. Постепенно ему уступали площадку, всем хотелось смотреть. В студенчестве Костя участвовал в пародийном ансамбле, объездил с ним полстраны. Чтобы станцевать пародию, надо знать танец. Костя знал. Двигался, как Майкл Джексон. Когда музыка кончилась, ему хлопали, требовали еще. Но еще было бы лишним. В искусстве главное — чувство меры. Когда он вернулся к столику, Катя смотрела на него блестящими глазами. «Может, ты еще петь можешь?» — спросила Катя. «Могу», — серьезно ответил Костя. «А что?» Он мог все — петь, танцевать, любить, готовить пельмени. У него был музыкальный слух и слух к жизни. Он не мог одного — зарабатывать деньги. Но этот недостаток перечеркивал все его достоинства. Ранним утром Катя проснулась и решила выйти на балкон, позагорать. Но Костя спал, и она не хотела шуметь, тревожить его сон. Однако все-таки очень хотелось выйти голой под утреннее солнце. Она стала отодвигать жалюзи по миллиметру, стараясь не издавать ни единого звука. А Костя не спал. Смотрел из-под приспущенных век, как она стоит, голая и совершенная, отодвигает жалюзи, как мышка. Именно в эту минуту он понял, что любит. Сказал давно, а понял сейчас. И именно сейчас осознал, что это не страсть, а любовь. Страсть проходит, как температура, а любовь нет. Хроническое состояние. Он не сможет вернуться в прежнюю жизнь без Кати. Он всегда будет вальсировать с ней под музыку любви. И даже если она будет злая, он будет кружить ее злую, вырывающуюся, и смеяться над ней. Когда любовь — это всегда весело, даже если грустно. Всегда хорошо, даже если плохо. А когда нет любви, становится уныло, хочется выть. А подвой — это уже не вальс, совсем другой танец. Все тайное становится явным. Жена случайно встретила Валерку Бехтерева, узнала про деньги в долг, связала долг с отсутствием мужа, отсутствие связала с южным загаром, остальное Костя рассказал сам. Жена собрала чемодан и выгнала. Последнее слово было, естественно, за тещей, но он ей сказал: «Меня оправдывает чувство», после чего за ним была захлопнута дверь, а Костя стал спускаться с лестницы пешком. Костя оказался на улице, в прямом и переносном смысле этого слова. Ему было негде ночевать. Звонить Кате он не хотел, это не по-мужски складывать на женщину свои проблемы. Отправился к Валерке Бехтереву. Валерка был холост и жил один. «Ты что, дурак?» — спросил Валерка, доставая из холодильника водку. «Почему?» — не понял Костя. «Знаешь, как трудно найти порядочную жену, а ты взял и сам бросил». «Я полюбил», — объяснил Костя. «Ну и что? И люби на здоровье, а жену зачем бросать?» Валерка нарезал сыр и колбасу. «Жлобская еда», — подумал Костя. На Кипре он привык к свежим дарам моря, устрицам, креветкам. Колбаса казалась ему не свежей, пахнущей кошачьей мочой. Костя стал есть хлеб.